чтобы выбрать место поинтереснее, чем мой друг. «В конце я делала это с открытыми глазами», — призналась Ингер Йоханне. «Я хотела на Гавайские острова. Ну, и куда ты ведешь?» «Я читала», — сказала она, позволяя ему гладить свою ладонь, «что газеты называют эти убийства идеальными преступлениями. Не так уж странно, если принять во внимание, насколько беспомощна полиция, но я все-таки думаю, что нам стоит немного сместить фокус и понять, что мы говорим скорее об идеальном преступнике, но...» Она прикусила нижнюю губу и потянулась за каперсами в маленькой вазочке. «Я веду к тому, — продолжила она, рассматривая черенок, — что таких не бывает. Идеальный убийца должен существовать в вакууме. Он не чувствует ничего, ни страха, ни ярости, ни ненависти, никакой бы то ни было любви. Люди склонны представлять себе чокнутых убийц, совершенно лишенных всяких чувств, которые не способны налаживать связи с другими живыми существами. Но они забывают, что даже педофил Марк Дютру, чудовище из Шарлеруа, был женат. Гитлер обрек 6 миллионов евреев на ужасные мучения и смерть. Но рассказывает, что он очень любил свою собаку. Можно, наверное, даже предположить, что с ней он был очень мил. У него была собака. Она пожала плечами. Ну, наверное. Но ты же понял, что я хочу сказать? Нет. Она медленно поднялась, продолжая жевать упрямый каперс. Осмотрелась вокруг и пошла к ящику с игрушками Кристианы. «Я человек, который решил убивать», — сказала она, проглотив каперс, и опередила его возражение. «Забудь на минуту, почему». Она вытащила красный мячик и держала его перед собой в вытянутой руке в драматической позе Гамлета, рассматривающего череп Йорика. Ингвар хихикнул. «Нечего смеяться», — оборвала она его. «Это глобус. Я много знаю о преступлениях. Это моя профессия. Я знаю о связи между мотивом и разоблачением. Я знаю, что меня вряд ли поймают, если никто не сможет обнаружить каких-либо связей между мной и жертвой. Поэтому я вращаю глобус». Она закрыла глаза и ткнула пальцем в красный резиновый бок. «Выбираю случайную жертву и убиваю. Все хорошо. Никто не нашел моих следов. Я вхожу во вкус». Глаза открылись. «Но в каком-то смысле я изменилась. Все поступки, все события на нас влияют. Я чувствую себя успешной. Я хочу повторить. Я чувствую себя живой». Она застыла. Ингвар открыл рот. «Тише». Она подняла вверх палец. Снизу было слышно, как дети бегают из комнаты в комнату. Джек лаял. Сквозь пол неясно доносился недовольный взрослый. «Может, я лучше ее заберу?» — сказал Ингвар. «Кажется, шш!» Еще раз призвала она Ингвара к тишине. Ее взгляд блуждал где-то далеко. Она стояла в комичной театральной позе, выставив одну ногу вперед. Мячик по-прежнему лежал на ладони. «Живой!» — повторила она, как будто пробовала слово на вкус. Внезапно она схватила мячик обеими руками и ударила его об пол. Он отскочил к камину и опрокинул горшок с цветком, но не похоже было, чтобы Ингер Йоханне это заметила. «Живой!» — повторила она в третий раз. «Эти убийства — разновидность экстремального спорта. Что?» Ингер уставился на Ингер Йоханне. Он попробовал заглянуть в глаза за тот чужой, пугающий взгляд, за непривычное поведение. Казалось, она погрузилась в транс. «Экстремальные виды спорта», — быстро заговорила она, не обращая на него никакого внимания, — «это способ чувствовать себя живым. Спортсмены именно так это и описывают. Всплеск адреналина, эйфория.